Собраться не получается. Понимаю, что больше не смогу, но сдаться, когда впереди Вероника. А как на меня Люба и Света смотреть будут? Стиснув зубы, продолжаю безумный забег. Ноги подгибаются. Вожделенная Вероника все дальше и дальше. И тут Люба и Настя обгоняют меня и бегут рядом с Вероникой. От такого зрелища в глазах темнеет. Грозящие взорваться легкие вдруг приходят в норму. Ядро как будто раскаляется. Глубоко вдыхаю и с ужасом понимаю, что вдохнул не ртом, а всем телом. Боль в боку уходит, пульс приходит в норму. Вспоминаю, как Настя дышать учила. Сила. Не супермен, но человеком себя снова ощущаю. И воздух. Он вкусный. Да, воздух он как горный ручей. Холодный, быстрый, придающий сил. Он проникает в тело, как будто насквозь продувает и придает сил. Это удивительно. Добавляю ходу, держась в метре от девушек, бегу и как дурачок улыбаюсь. И есть от чего. Я не только подпитку получил, я теперь вижу. Воздух для меня плотен и неоднороден. Я вижу светящиеся синевой потоки из открытых форточек. Потоки эти стекают вниз, стелятся по полу. Девушки, они рассекая воздух, подобно трем кометам оставляют за собой слабо светящиеся красным теплые следы. Я чувствую их запах. Мятное дыхание Вероники, отдающее сливками и шоколадом дыхание Любы. Приятное, пахнущее булками с яблоками и корицей дыхание Светы. Их парфюм, телесные ароматы. Я есть воздух. Я смог. Глубокий вдох, вместе с которым тело наливается силой, бодростью и свежестью. Спокойный и долгий выдох. Организм сам знает, как лучше. Кожа вдыхает, передает кислород тканям и органам. Легкие лишь слабо помогают. Стоп, кричит Зайцева. Волокита, ко мне подойди. Подхожу, встаю перед преподавателем и улыбаясь смотрю на нее. Раскрылся, наконец-то, улыбается она. Как, много занимаюсь. Меня всем кланом учит. Хорошо учит. Успехи потрясают. За урок твердая 5. Благодарности писать не буду. На следующей неделе день открытых дверей. Поговорю с твоим отцом лично. Впервые порадую. А теперь отдыхай. Только не садись. Двигайся. Сейчас тебя накроет. Как, увидишь, улыбается Зайцева. Наверное, будет больно. Ладно, за все надо платить. За успехи в спорте тоже. А, волокита, слышу за спиной стон. Ты кто такой? Резко поворачиваюсь. Вижу испуганно смотрящего на меня Рябинина, который, судя по глазам, от меня такого вообще не ожидал. Я демон. Пришел из преисподней, чтобы воздать вам уродам за грехи ваши. Кайся, сучка, пока не поздно. Ой, хватаюсь за живот, падаю на колени. Славочка, бегут ко мне волокушины. Что с тобой? Еда. Мне нужна еда. Скорее. Вот это накрыло. Вот это. Дайте что-нибудь. Может, пряник у кого завалялся? Где буфет? Жрать. Сидим в ближайшем от академии кафе, то есть трактире. Сестры волокушины по бокам от меня, улыбаясь, кормят меня с рук разными мясными закусками. Демьян и Мирослава, потрясенные моими успехами, пьют чай. Вероника, зачем она пошла с нами, никто понять не может. Почему теперь сидит с нами, тем более. Однако она здесь, сидит с нами, пьет чай и смущенно улыбается. Ну и, замечаю немного завистливый взгляд. Судя по глазам, Вероника не прочь занять место Любы, ну или Светы. Служащий, видя, что еда заканчивается, поднимает руку Демьян. Будьте так любезны, еще две порции мясной нарезки. Брат, ты как себя чувствуешь? Ты знаешь, трудно описать. Я как будто несколько десятков раз ударился в невидимую стену, а потом сломал ее и почувствовал себя на вершине мира. Улыбается Мирослава. Да, у тебя так же. У всех так, вздыхает Вероника. Извините. За что? Удивляется Демьян. Ну, меня не злови. Кхем. Меня не звали, а я пришла. Сижу с вами. А еще Волокита и Жигуновы не могут похвастаться хорошими отношениями. Я пойду, спасибо за чай. Сядь, качает головой Мирослава. Если бы мы не хотели тебя видеть, сейчас бы тебя тут не было. Мы все знаем. Вообще все. И то, что ты одна пожалела Славку. В отличие от некоторых. Да, волокушины, что по тебе, Вероничка? Мы знаем, что Славка за тебя заступается и постоянно пялится. Так что сиди и не заморачивайся. Если ты Славке нравишься, то нравишься и нам. До тех пор, пока ему нравишься. Из какого ты клана, нам не важно. Вы странные. Кому как, улыбается Демьян. Ну, а ты что скажешь, брат, по поводу движения комет в Солнечной системе или связи фаз Луны с активностью волколаков? о силах о твоих. Это здорово, это очень круто. А можно еще чаю, а то мой закончился. И это, я у девушек выпил. А сладости будут? Ты о чем-нибудь кроме еды думаешь?» Жестом подзывая официанта, качает головой Демьян. «Да, брат, думаю и много. Мне за 2 года предстоит сделать невозможное. Догнать и перегнать вас. Стать великим, получить помилование и вернуть клан домой. А для этого надо совершить поступок. Я хочу закрыть портал». «Серьезно?» – округляет глаза Демьян. «Ты в меня не веришь? Думаешь, не смогу?» «Не кипятись, братец», – улыбается Мирослава. «Мы как никто верим в тебя. Не потому что ты наш брат и не потому что будущий глава, а потому что ты на самом деле изменился. Ты не бросаешь слов на ветер. Ты решителен, тверд, уверен. Да, мы виноваты перед тобой. Нам надо было не отворачиваться от тебя, а помочь. Проехали. Что было, то было. Сейчас все по-другому. Главное, мы все вместе. Мы семья. И если будем держаться друг за друга, то нам нечего бояться. Поправьте, если я ошибаюсь». «Ты прав», — вздыхает Вероника. «Ой, снова я лезу. Тебе можно», — обнимая Волокушиных, киваю. «Как все интересно получается. Становишься сильнее, умнее, здоровее. Превращаешься из заморыша в бойца, и вот чудо, тебя начинают любить. И не только любить, а уважать и ценить. Родственники, которые со мной даже поговорить не считали нужным, сейчас сидят и о чувствах вины рассказывают. Волокушины жалели о том, что я не сдох, а теперь всем своим видом показывают, что без ума от меня. Сидят, обнимают, на Веронику фыркают, дескать, наш Славик, не суйся. А кто из них честен? Самый прикол в том, что все они, раньше видели, что мне только пустое место, заморыша, истеричку, травоядное. Теперь, сейчас, я для них серьезный человек с замашками лидера. Могу ли я их в чем-то обвинить? Да, но не стану. Потому что я сам виноват. Тот Славка жил в своем уютном, полном сладких грез мирке. Думал, что все придет само, а приближать это все не считал нужным. Они пытались, я помню, но Славка не хотел. Я не могу обвинить Ерофея в том, что уделял мне мало времени. Он старался, как мог. Он пытался выйти на контакт, научить, объяснить, подсказать. Он нанимал учителей, просил наших помощь. Все без толку. Да и сестер Волокушиных я судить не могу. Здесь так устроено. Здесь мужчина, это мужчина. Он, добытчик, воин, глава семьи, защитник. Кому нужен такой, как прошлый Слава? Тот, который, видя, как его невеста оскорбляют, вместо того, чтобы вцепиться обидчику в лицо зубами, плачет и убегает. Они, Света и Люба, по-своему хорошие. И судить их ни за что. Виноват в этой истории один лишь я. Тот, прошлый я. Тот, кто ушел и надеюсь, что больше не вернется. Но все равно, люблю по-настоящему, я только варю. Остальные, люблю вас, обнимая Любу и Свету, улыбаюсь. И вас тоже. Да, Вероника, тебя это тоже касается. Объяснять не буду. У меня слов не хватит. Давайте запомним этот день. День, когда Славка окончательно изменился. Глава 18. Дом, милый дом. Зарулив в свою комнату, вытаскиваю дневник и, гордо подняв голову, шефствую в кабинет Ерофея. Постучав, заваливаюсь, подхожу к столу и вручаю отцу дневник. 4, 5, 5, 5, 4 с плюсом, 5. По физкультуре. Славка, да ты ж мой красавчик. Я старался. Преподаватель еще благодарность написать хотела, но говорит, что на следующей неделе, в день открытых дверей, все скажет лично. Слава, а ты ничего мне рассказать не хочешь? Подозрительно щурится Ерофей. Хочу. На уроке, когда бежал, я пользовался магией. Это, я не об этом, сын, а о такой высокой, фигуристой, кое-где даже слишком. А, ты про Настю, не придуривайся. Я о Веронике, с которой ты глаз не сводишь. В любви признаешься, заступаешься. При невестах. Мне вот только что Никита звонил. Очень хочет знать, почему ты, Вячеслав, смотришь не на Любу и Свету, а на Жигунову. Она мне нравится. Что? Слава, ты понимаешь, что говоришь? Она выродок. Точно такая же, как Васька, его старший брат Тимофей, их отец Павел и мать Лиза. Она не выродок, она хорошая. Тебе что, девушек мало? Нервно закуривает Ерофей. Зачем тебе это ничтожество? Она хорошая. Откуда ты знаешь? Грохнув по столу кулаком, встает отец. Вижу. Меня Святая в глаза поцеловала. Смотрю на Веронику. Вижу, что девушка хорошая. Смотрю на ее брата. Гниль гнилью. На тебя, на Никиту и его жен, на братьев и сестер, на Медведева. Смотрю и вижу, что вы все хорошие. Непонятно только с Тимирязевым. Он с виду парень неплохой, но глупый. А если ошибаешься, а если нет, когда меня этот бугай в отбивную превращал, только Вероника встала и хоть что-то сделать пыталась. Не Люба, не Настя, а Вероника. Ерофей медленно садится в кресло, глубоко затягивается, выдохнув дым, указывает на кресло. Как только сажусь, подает мне сигарету и зажигалку. Давно это было, качает головой Ерофей. Много лет назад, Виктор Степанович Жигунов, то есть прадед Павла Петровича нынешнего главы, решил жениться. Времена те были лихие, не как сейчас. В общем, Виктор Степанович пошел на преступление. Клан Журавлевых, небольшой, целительством занимающийся, вытравил. А дочь главы, Татьяну, насильно в жены взял. Позже, в учении Вальмонда ударился. Татьяна исчезла, Виктор год погоревал и женился на своей же дочери. Когда время пришло, детей своих поженил. Они своих. Заковыка здесь в том, что по женской линии никакие уродства не передаются. Девки хорошие рождаются, дорожные, высокие, красивые. А вот мужики мельчают с каждым поколением. Поговаривают, женщин в клане их святая защищает. Силу целительства при рождении дает. Чем спасает от уродств? Это может быть правдой. После того, как нас Еления посетила, я ничему не удивлюсь. Ты знаешь что, Вячеслав, попробуй. Если мы девку у Жигуновых уведем, такого удара они не выдержат. Правда, нам этого не простят, но если ты так прикипел к Веронике этой, не отступишь, никогда. Рад это слышать, кивает Ерофей. Пап, а ты откуда все это знаешь? Положено мне знать как можно больше о других. Так легче, легче помочь. Понять, раздавить. Я не любитель, но эту падаль Жигунова раздавить мечтаю. Поэтому тебе придется быть осторожнее, ну и давить сильнее. Как на Ваську, так и на Веронику. Вынудить их действовать, прикуривая улыбаюсь. Заставить торопиться и совершить ошибку. Ты, сынок, улыбку с лица сотри. Дело серьезное, опасное. И в школе, раз уж начал, ухо востро держи. Этот мир не такой доброжелательный. Тут и отравить могут, да так, что хрен прикопаешься. Из рук ничего ни у кого не бери, есть и пить только дома. Но, я все же надеюсь, что Жигунов не настолько хитер. Он слабый, мелочный, эгоистичный дурак, но самолюбие его и чувство собственной важности границ не имеет. Поэтому я надеюсь на самый легкий исход. Это какой? ХМ. Это два варианта, скалится Ерофей. Первый, ты забываешь о Веронике и никогда больше к ней не лезешь. В итоге все затихает. Второй, ты продолжаешь, рискуешь, доводишь Ваську, Жигунов суется к тебе, после я вызываю его на дуэль и ломаю ему голову, тебе какой больше нравится, чего замолчал, нет, не отворачивайся, смотри на меня, а ты бы как поступил, а разве речь сейчас обо мне, Слава, мы о тебе разговариваем, ты взрослый, судя по словам, поступкам и действиям самостоятельный, решай. Чем обернется для нас убийство Жигунова на дуэли? Жигунов никто с завышенным самомнением. Он не боец, маг из него тоже никакой. Единственное, что очень хорошо умеет Павел Петрович, целовать чины повыше в мягкие ткани ниже спины. Ну и запугивать простаков своими связями, которые у него на самом деле есть, но тут двояко. Его дядя, Никодим, работает в императорской канцелярии, но работает. Он подносчик к столам чистой бумаги. Вся его работа заключается в том, чтобы катать тележку между столами и кабинетами и выдавать служащим чистые листы бумаги, карандаши и прочие принадлежности. Убийство Жигунова. Если я просто так оторву ему голову, меня повесит. Здесь со мной разговаривать никто не будет. А вот если я вызову его на дуэль, то ничего. Правда, Жигунов может не согласиться. Позор будет страшным. Но этому уроду не привыкать, значит надо действовать по-другому. Как? Смотрит на меня Ерофей. Ваши предложения, Вячеслав Ерофеевич. Ну, Жигунов, если судить по его отпрыску, конченая мразь. Но граф, нам, папа, надо действовать не в открытую, а тоньше. Для начала, собрать информацию. Мне надо сблизиться с Вероникой, узнать ее и то, что творится у них в семье. Ваську она ненавидит, по глазам вижу. Ага, а потом... Потом, Ерофей Евгеньевич, именно потом, начнем с разведки и сбора информации. Как соберем достаточно, разработаем план, спешить не будем. Молодец, Слава. Пап, хвалить меня рано, я еще ничего не сделал. Ты лучше скажи, здесь, как можно убрать человека, не прилагая особых усилий? Как сделать так, чтобы он сам себя похоронил? Не совсем понимаю тебя, сын. ХМ, необоснованное убийство, равно казнь, изнасилование. Однополая любовь среди мужчин. Грех страшный, если факт будет доказан, клан, замешанный в этом, прекратит свое существование. Воровство в особо крупных размерах – это пожизненная каторга. Высказывание в адрес императора, об этом подробнее, можно и подробнее. Наш император – самый сильный маг, вот уже почти 200 лет, он правит империей. Его силы настолько велики, что сравнимы с божественными. Также его ум, он велик. К императору можно относиться по-разному. Можно любить его, ненавидеть, уважать, бояться. Но никогда, запомни это, никогда нельзя высказываться о нем в негативном ключе. Нельзя критиковать, оскорблять, подвергать сомнению его действия, решения, поступки. Говоря про императора, всегда помни, что сотрудники канцелярии государственной безопасности находятся везде. Это может быть твой одноклассник, уборщица, кассир в магазине, случайный прохожий, нищий просящий милостыню, мелкий беспризорник, клянчащий у тебя копеечку. Если ляпнешь что-нибудь про императора, об этом тут же будет доложено куда надо, и скорее всего тебя посадят куда следует. Хорошо, а ты что о нем думаешь? Ничего плохого, улыбается отец, лично знаком. Знаешь, в обычной обстановке, по нему и не скажешь, что он император. Спокоен, в меру весел, рассудителен. Милосердием не страдает, особенно к врагам империи. 199 лет правит страной. Реформы, нововведения, улучшения. Только при нем крестьян грамоте учить начали. Школы даже в самых захолустных селах открылись, училища, больницы. Как по мне, поступает он правильно. Его политику, несмотря на то, что император отправил нас в ссылку, я поддерживаю. Не потому что боюсь, нет, а потому что правит он железной рукой. Вот его предшественник, за 50 лет своего правления, дел наворотил. Дворяне парики носить начали, на английский манер. Слова иностранные в обиход вошли, обычаи. Капитал за границу потек. Думаю, не смести его нынешний император, так мы бы сейчас друг друга сэрами величали, ходили напудренными как клоуны, в колготках, и на Англию самоублажались. Потому что там у них все, а у нас ничего. У них все еще вычислительные машины в обиход не вошли, а телефоны не в кармане, а стационарные. Но зато парики, камзолы шерстяные, овсянка по утрам на завтрак. А что под париками и пудрой на лице? Вши, язвы, грязь. Лоск там только сверху. А мы варвары, потому что бороды носим, да шапки меховые. Зверушек несчастных бьем, ради меха. А то, что они целые нации под нож пускают, это нормально. Тьфу. Пап, успокойся. Да где там? Качает головой Ерофей. Давай лучше выпьем. Давай позже. У меня тренировки. Две подряд. А перед сном я к тебе зайду. Хаем. Интересный он. Но таки да, он прав. Несколько часов спустя. Центр города. Трактир «Белая Ольха». Вечер. Стол. Как всегда, высокие чины пытаются утопить безысходность в алкоголе. Но сегодня, в этом царстве уныния, появилось нечто новое. Вернее, некто. Женщина в красном платье. Сидя за столом, флиртуя с парой генералов, бароном Ракитским и начальником полиции, беспощадно обчищает их в карты. Перед ней нормальная такая кучка денег, чеков и уже несколько долговых расписок. Недовольные проигравшие, выходят из-за стола и, пытаясь понять, как так получилось, обсуждают произошедшее. Даже пытаются выяснить, как женщина ободрала опытных игроков. Но прикопаться ни к чему, карты не крапленые. Спрятать в рукава пару тузов Соколова просто не может, рукавов нет. Ну все, я пуст. Видя в руках Соколовой два туза, поднимает руки начальник полиции. Спасибо за прекрасную игру, сгребая к себе деньги, улыбается Алла. Господа, прошу меня простить, но вынуждена покинуть вас. Или есть еще желающие испытать судьбу? Есть, садится за стол Жигунов. Позвольте представиться, Павел Петрович, граф Жигунов, баронесса Соколова. Протягивая ему руку, кивает женщина. Алла Сергеевна. Руку Жигунов не пожимает, а на иностранный манер целует. Зовет служащего, называет его официантом. Заказывает себе и даме лучшее вино. Ау, я вижу, вы человек заинтересованный, улыбается Алла. Официант, поцелуй. Иду в ногу со временем. Стараюсь быть предельно галантным. Не часто такое увидишь. Павел Петрович, играем. Начинается игра. Играют в 21, общаются, выпивают. Жигунов ловит себя на мысли, что Соколова идеальная. Все в ней кричит о превосходстве, тонких манерах и заморском стиле. Движение, манера речи, иностранные слова. И игра, по мнению Жигунова, она сегодня интересная. Идет с переменным успехом. Деньги, распаляя азарт, перемещаются по столу. Зрители, затаив дыхание, следят за тем, кто возьмет банк, и за тем, чтобы оба не мухлевали. Видя, какая азартная, веселая и властная женщина перед ним, Жигунов забывает обо всем на свете. Алкоголь, декольте Соколовой, ее прищур и явный интерес проявляемый, сводит Жигунова с ума и заставляют плюнуть на осторожность. А Соколова им явно интересуется, строит глазки, поводит плечиками, смеется от его шуток и сама сыплет комплиментами в адрес внешности Павла и его остроумия. 21, демонстрируя карты, улыбается Жигунов. «Я выиграл, королевская», бросая на стол два туза, улыбается Соколова. «Ваши деньги, переходят ко мне». «Как, мы, играли на все», складывая чеки и расписки, кивает Соколова. «Еще раз, а деньги у вас есть?» Морщится Соколова. «В долг, сейчас расписку напишу». «Сумма на столе внушительная», хмурится Соколова. «Расписки, чеки, по самым скромным прикидкам, 1100 наберется. Целое поместье купить хватит. Павел Петрович, вы бы успокоились. Деньги у меня есть», заполняя бланк, врет Жигунов. «Какие-то 100 000, для меня не проблема». Заполнив бумагу, Жигунов ставит подпись, бьет по бумаге печатью, находящейся в перстне. Улыбаясь, двигает документ Соколовой. Алла внимательно читает бумагу, кивает и двигает на середину стола весь свой выигрыш. «Алла Сергеевна не боится остаться ни с чем?» – интересуется Жигунов. «Алле Сергеевне», – улыбается Соколова, – «жить осталось 3 месяца. Как только начнется сезон, по приказу императора, я отправлюсь к порталу, откуда могу не вернуться. А вы, Павел Петрович, не боитесь в долги забираться?» «Фе, обожаю уверенных в себе мужчин. Играем». Игра начинается. Жигунов получает 2 карты. Не сдерживая улыбки, откидывается на спинку стула, берет бокал и залпом выпивает. Еще, посмотрев в свои карты, мрачнеет Соколова. Получает карту, фыркает. 2 десятки, выбросив карты, улыбается Жигунов. «Алла Сергеевна». 3, переворачивая карты, злорадствует Соколова. 7, туз. 21, вы проиграли. «Еще раз», кричит Жигунов. «Павел Петрович, не надо». Соколову уже никто не слушает. Жигунов пишет еще одну расписку. На 200 000. Подписывает, ставит печать и бросает на стол. «Ладно», качает головой Соколова. «Вечер обещает быть интересным. Играем». Игроки снова получают по 2 карты. Просит еще по 1. Соколова, глядя в свои карты, снова улыбается. Жигунову явно не до веселья. У него 19. Десятка, 7, 2. Любая попытка исправить ситуацию приведет к проигрышу. Потому как по закону подлости, вместо 2 вытащить можно все что угодно. «Вскрываемся», улыбается Соколова. 19, бросает карты Жигунов. 10, по 1 переворачивая свои, кивает Соколова. 5, 6. «Извините, Павел Петрович, но я снова выиграла». Пока Соколова выслушивает поздравления и укладывает в сумочку выигрыш, Жигунов хватает карты и пристально изучает. Ничего не найдя, встает и, кивнув, плетется к стойке. Заказывает водки и, слушая, как Соколова собирается на 2-й этаж увеличить свое благосостояние за игрой в бильярд, скрипит зубами. Понимая, что проиграл все, даже то, что у него нет, выпивает и просит повторить. Держа в руке рюмку, прикидывает, как будет выкручиваться и у кого занимать. Вариантов нет, банк суду не даст. Занимать такие суммы банально ни у кого. Договариваться с Соколовой и просить отсрочку бессмысленно. Даже продажа поместья, совсем до последнего стула и вместе с прислугой, не принесет и половины нужной суммы. «Конец», вздыхает Жигунов. «Еще водки». Ресторан пустеет. В стельку пьяный Жигунов, сидя за стойкой, жалуется на жизнь протирающему стаканы служащему. Жалуется на жизнь, ссылку, дурочку, жену и дочь. На то, что потерял все и уже завтра пойдет просить милостыню. Жалуется. «Напиваетесь, Павел Петрович», присаживается рядом Соколова. «Праздную. А вы, Алла Сергеевна, никак позлорадствовать пожаловали. Этому есть повод, бармен, водки и пепельницу». С трудом собрав глаза в кучу, Жигунов поворачивается. Смотрит на Соколову, которая вытаскивает из сумочки сложенный лист бумаги. Берет его за уголок, улыбаясь Жигунову, щелкает зажигалкой и поджигает. «Как интересно», шепчет Соколова. 200 000 рублей, как самая обычная бумага, горят и превращаются в пепел. «Зачем ты это делаешь? Такие деньги. Как я уже говорила, жить мне осталось 3 месяца. Весной я пойду в атаку в первой линии, а первая линия, как мы оба знаем, живет недолго. А я хочу жить. Я очень хочу жить». Поэтому, я предлагаю вам сделку. Я весь внимание. Деньги мне не нужны», — вздыхает Соколова. «Их у меня много. А вот заступиться за одинокую несчастную женщину некому. Вы, как порядочный мужчина, ну вот просто обязаны принять меня в клан. И если примете, я забуду о расписках». «Приму». «Тогда», — достает второй лист бумаги и, сжигая его, скалится Соколова. «100 000, вы мне их больше не должны. А когда в клан примете, я сожгу третью, на 500. Пока она побудет у меня, как гарантия». «Почему я? Мы похожи, Павел Петрович. Извините, но я не только господ в карты раздевала. Я слушала, что говорят, смотрела. Вы мне нравитесь, ваша преданность учению Вальмонда вызывает восхищение. Предполагаю, в клане мы сразу же найдем общий язык, а может и не только. Я одинока, давно, а вы, как я слышала, несчастливы в браке. Моя жена, она не принимает учение, не понимает, что это благо и наши потомки. Если следовать учению, то потомки вполне могут стать великими. Эх, своих отпрысков я видела не иначе, как на троне империи, но не судьба. Мой покойный муж не обладал должным умом. Извините, мне пора. А принятие, я хоть сейчас, я тоже, Павел Петрович, но спешка здесь ни к чему. Скоро увидимся. Соколова выпивает, встает и, кивнув, уходит. Жигунов подпрыгивает, заказывает еще водки. Удача отвернулась от меня. Как бы не так, сегодня я выиграл нечто большее, чем деньги. Ха, мне повезло. Ночь. Поместье Жигуновых. Весь день Елизавета наблюдает странные картины. Вероника. Ее как будто подменили. Улыбается, смеется, свободно ходит по дому. Василий наоборот. Шарахается от Вероники. Увидев ее, тут же меняет направление. На ужине не приставал к ней, а молча сидел на другой стороне стола и ворчал что-то невнятное. Павел вернулся почти в полночь. Вернулся довольным, можно сказать, радостным. Не стал рассказывать о своих планах мести волоките и ненависти к ним. Еле держась на ногах и хихикая, ушел в свою спальню. Сжигаемая любопытством Елизавета, не в силах усидеть, направляется в спальню дочери. Периодически останавливаясь и отдыхая, она, шаркая ногами и придерживаясь за спину, идет по дому. Кое-как доходит до комнаты Вероники, дергает дверную ручку и тихонько стучит. Вероника реагирует мгновенно, спрашивает, кто пришел, получает ответ, открывает. «Ты прям светишься», — шаркая от кровати, улыбается Елизавета. «Рассказывай». «Да вроде нечего, матери не ври». Ох, с трудом присев на край, Елизавета морщится и стонет от боли, потирает бока и бедра. «Сильно?» — сглотнув, спрашивает Вероника. «Мам, нормально, не в первый раз. Я целитель, мне не страшно. Еще день и все пройдет, если не добавит». «Мам, рассказывай, ты у меня весь вечер как солнышко сияешь. Что случилось? Васька и Тимофей пожениться друг на друге решили? Или неизлечимую болезнь нашли?» «Нет, это все слава. Волокита?» — удивляется Елизавета. «Хм, совсем недавно травоядная, а сейчас уже слава. Ну и, что такого он сделал? Опять этому Жигуновскому выродку рожу начистил?» «Да, а еще, слава запретил Ваське приближаться ко мне. Сказал, если эта тварь ко мне за парту сядет, бить будет сильно. Я еще, он сказал, что любит меня. В трактире, когда чай пили». «Уже чай пили?» — качает головой Елизавета. «А ты? Не знаю, что со мной. Мам, я постоянно о нем думаю. Я ревную его. Это неправильно». «Неправильно, дочь моя, будет тогда, когда Павел тебя и Ваську в постель уложит, а он из трусов выпрыгнет, но это сделает. Я против. Я тоже против была. Вот только никто не спрашивал. Избили, раздели, связали. А этот урод всю ночь надругался. Я не хочу, чтобы с тобой так было. Что мы сделаем?» «Мам, дочь, слушай», — опустив голову, говорит Елизавета. «Как только приду в себя, скажу уродам, что согласна. А сейчас слушай внимательно. Они до весны не доживут. Сдохнут все. Ты, если слава тебе так нравится, сближайся с ним. Когда все эти сдохнут, а меня казнят, кроме него идти тебе некуда». «Мам», — начинает плакать Вероника. «А как же?» Елизета, кряхтя, встает, вздохнув, поднимает юбку, смотрит на вскрикнувшую от ужаса Веронику. «Кнут, розги, кулаки, вот эти круглые шрамы, дочь моя, оставлены клеймом для скота, раскаленное железо, плоть от него шипит, плавится, зажаривается. Это сделал Павел и два его выродка. Они смеялись, били, жгли. Ты хочешь испытывать подобное? Не хочешь, но тебя никто не спросит. И я, и ты, мы для них всего лишь самки, которые выносят и родят еще одних уродов, которых вырастили для этих целей. С самого детства мне вбивали в голову мысль, что мужчина главный в семье и для этого ему нужно развивать свою магию, а женщинам это не обязательно. Какой же я была дурой. Если бы я развивалась как маг, все вот это, доченька, то что ты видишь, можно было излечить за 5-10 минут. Да ладно бы только себя излечить могла. При должном уровне я могла бы этих уродов заставить бояться, даже прикоснуться ко мне не смогли бы. Поэтому, дочь, счастье мое единственное, сближайся с Волокитой. С ним и благодаря его защите ты сможешь стать хорошим и сильным магом, сможешь защититься. Как только я скажу, сразу же беги к нему, беги не оглядываясь. Мне плевать на себя, я достаточно унижена Павлом и вот теперь Тимофеем. И чтобы этого же не случилось с тобой, я убью их. Можно по-другому, можно. Тут только один выход, безумно улыбается Елизавета. Остальные я даже не рассматриваю. Извини, мне надо идти. С большим трудом Елизавета уходит. Вероника запирает дверь. Слушая плач матери, садится на кровати и обнимает подушку. Не может такого быть. Не может. К кому обратиться? У кого попросить помощи? Слава. Нет, он не просто так меня защищает. Он. Надо поговорить. Мама и правда их убьет. И черт бы с ними, но ее казнят. Что делать? Ох. Глава 19. Час спустя. Славик. А прикольно. Сбоку ко мне прижимается самая чудесная женщина в двух известных мне мирах. Она же Варя. С другого бока, уложив голову мне на руку и по-хозяйски закинув на меня ногу, сопит Настя. Не менее красивая, но пока менее любимая мной. Или не менее. Короче, женщина она тоже хорошая, красивая. Любит меня, я это вижу и почему-то не сомневаюсь. Я тоже хочу любить ее, как Варю. Но пока. Они спят, а мне после разговора с отцом не спится. Я не хочу его подставлять, никак. Да, для меня он чужой человек, но вот мой предшественник, память которого мне досталась, Ерофея очень любил. И то ли мне все это с памятью передалось, то ли наш патриарх просто хороший. Пока не ясно, но с Жигуновым надо кончать. Эта тварь просто не должна существовать. Где Маргарита? Так поздно, а ее все еще нет. Ладно, укладываться надо. Только начинаю залипать, в комнату буквально врывается Марго. Скидывает свои монашеские одеяния, встает у кровати и просит меня подойти к ней. Как только встаю, сразу же обнимает и, уткнувшись носом в шею, глубоко вздыхает. «У тебя что-то случилось? Просто очень сильно соскучилась. Ты на меня как лекарство действуешь. За попу возьми. Вот так, но ты расстроена. Самую малость», крепче стискивая меня, вздыхает Марго. «Мне уже лучше». «Нет, не спрашивай, сама все расскажу, только позже». «Пожаловаться можно?» «Конечно». «Слав, ты когда-нибудь общался с отвратительными людьми, такими, что увидел и тебе помыться захотелось?» «Каждый день, в академии». «А что?» Вместо ответа получаю поцелуй. Горячий, жадный, долгий. После которого Маргарита отходит от меня, крутится на месте и прижимает руки к груди. «Эх, а я ведь думала, что навсегда одна останусь. Но тут ты. Что-то с ней не так, духи слишком ароматные, перегар. Пахнет табаком. Кожа вокруг татуировки на плече слишком светлая, квадратиком. Изменяет? Однозначно нет. Что-то мутит. Но что, Слава?» Взяв меня за руки, морщится Марго. «Я понимаю, сейчас ты думаешь, что я тебя обманываю. Но ты мне все расскажешь, клянусь. Тогда вопросов нет. Точнее есть, но о другом. Откуда это? Татуировка?» Вздохнув, Марго отводит меня на диван. Усаживает, ложится и укладывает голову мне на колени. Ну и рассказывает. История ее начинается 55 лет назад, когда обычная крестьянская девчонка-сирота, дабы не выйти замуж за сына деревенского старосты, приходит в военкомат и требует записать ее в рекруты. Врет о своем возрасте, приписывает себе год и уезжает в центр подготовки. Являясь сильной, необделенной мозгами ведьмой, хорошо себя показывает, прилежно учится и получает повышение. Через год, по результатам экзаменов, едет в спецчасть, диверсионно-разведывательную академию. После 2 лет обучения там, получает диплом и направляется в войсковую часть. Там еще год учебы, и Маргарита отправляется на свое первое задание, в Берлин. Собирает информацию, вербует агентов, строит козни. В итоге, устраивает пожар на оборонном заводе, инсценирует свою смерть и перебирается в Вену. Потом, миссии идут одна за другой. Париж, Рим, Мадрид, Лондон. В Лондоне Марго проваливается, ее банально сдают предатели. Но сбегает и вместо миссии, служит в разведке. Участвует в 4-й магической. Там получает 2 тяжелейших ранения. В госпитале, Пока целители собирают ее внутренности по кусочкам, становится свидетелем чуда. К молодому потерявшему подвижность из-за пули в позвоночнике солдату, является святая и восстанавливает его, полностью, прикосновением. И чудо это не единичное. Святые, покровители кланов, хоть и редко, но приходят и помогают своим верующим. Отчего Марго ударяется в религию, собирает информацию, опрашивает пострадавших. После реабилитации, комиссия признает ее негодной к дальнейшей службе и отправляет на пенсию. Марго, изучая феномен явления святых, путешествует по империи, добирается до Владивостока. Там, в тайге, находит отшельницу, которая говорит ей, что свою судьбу она найдет в Светлограде. Марго отправляется обратно, и на вокзале в Светлограде, сталкивается с молодой светленькой и голубоглазой женщиной, Софией Владимировной Волокитой. Слово за слово, пара стаканчиков в столовой. София, она же моя мама, делится с Марго тем, что их святая, она же Еления, прикрывала мужа на войне. Сопоставив информацию, Марго решает попробовать и просится в клан. Несколько лет прилежно служит, получая от святой знаки, уберегает клан, становится духовным лидером. А дальше, Марго по зову сердца едет во Владивосток, пообщаться с отшельницей. А когда приезжает обратно, узнает, что клан попал в опалу. Некоторая часть клана разбежалась, еще две служительницы Елении скрылись в неизвестном направлении. Однако Марго бежать не собирается. Она покупает билет и мчится в опал. Растроганный таким поступком, Ерофей принимает Марго в побочную ветвь. Потрясающая история, гладя ее волосы, вздыхаю. А теперь вопрос к тебе, Славочка, садится и обнимает меня Марго. Почему ты сторонишься нас? Ты взрослый, я по глазам твоим вижу, что ты всех нас хочешь. Почему тогда не берешь? А сама как думаешь? Не знаю. Стеснением ты не страдаешь. Что делать, как я вижу, знаешь. Может, это все из-за возраста? Нет, любимая, не из-за этого. Тогда из-за чего? Я опозориться боюсь. Посмотри на нас. Вы, кровь с молоком, и я, мешок с костями. К тому же я девственник. Меня хватит секунд на 20. Конечно, я смогу и второй раз. Но вас у меня трое. Может быть, кого-то я и потяну. А остальные? Нет, я так не могу. Я хочу всех и сразу. Хочу, чтобы наша первая ночь запомнилась навсегда. Дайте мне время. Обещаю, что как только приду в себя, вы не то что ждать, вы от меня убегать будете. Пока же. Да, ты прав, улыбается Марго. Лучше подождать. Восстанавливайся быстрее. Иначе для тебя все это закончится групповым изнасилованием. Да я не против. Я даже за. Пойдем спать, ложимся, обнимаемся. И тут я не знаю, с одной стороны мне повезло, у меня в кровати три красотки, которым в моем прошлом мире любая модель обзавидуется. С другой, тут реально можно не пережить их порыв страсти. Или, нет, переживу, надо еще немного подождать, а потом, обязательно, утро, завтрак, поход в академию. Что удивительно, со мной начали здороваться. Парни кивают, девушки приветливо улыбаются. Тимирязев удивляет, увидев меня, подходит и протягивает руку. Нечистивая троица. Жигунов, Рябинин, Ракицкий. Теперь держатся не кучкой, а по отдельности. Злобно смотрит на меня. Волокушины липнут, как им и положено. Вероника. Весь день Вероника смотрит на меня, как будто что-то сказать хочет, но молчит. При этом, не стесняясь, Волокушиных подходит, общается на отвлеченные темы. Даже кое-какие знаки внимания оказывает. Строит глазки и явно ждет моей реакции, которую я не скрываю. То, что Вероника мне нравится, не увидит только слепой на оба глаза. И это нравится самой Веронике. Но не нравится сестрам Волокушиным, которые делают все для того, чтобы Вероника ушла. Стоит мне открыть хавальник и сказать, что у Ники красивые глаза. Сестры, щипая меня за задницу, говорят, что не такие уж и красивые. А если заикнусь о самом главном достоинстве Ники, ее бедрах, то Волокушины начинают кривляться. Встают рядом с Жигуновой, демонстрируют свои и говорят, что у них ничуть не хуже. Веду себя как хер Васин, на все согласен. Хвалю всех, как пингвин из Мадагаскара, улыбаюсь и машу ластами. Киваю как болванчик. В итоге приглашаю Нику за обедом присоединиться к нам. Обед, сидим. Я, слева от меня Люба, справа Света. Напротив Вероника, ковыряется вилкой в каше. Волокушины кормят меня с рук, вытирают салфеткой мои губы и целуют. Под столом гладят и щипают ноги. И тут, мимо нашего стола, грациозно покачивая бедрами, проходит не кто-нибудь, а взрослая версия Хинаты, которая Хьюга. Проходит, садится за свободный стол, откидывается на спинку стула и внимательно смотрит на меня своими бейкуганистыми глазищами. Сказать что-нибудь не выходит. Здесь, в этом мире, где никто не знает, что такое аниме, встретить здесь Хинату, а это ни хрена не косплей, я почему-то уверен, все равно что встретить. Ну не знаю, это все равно что тонущий Титаник прилетят спасать автоботы во главе не с Оптимусом, нет, а с Робокопом. Абсурд какой-то. Ну допустим, у этой ведьмы глаза особенные, а внешность, ну мало ли, совпадение, и прическа совпадение. А как быть с одеждой? Чё мне варя в котлеты намешала? Чё так штырит? Или не штырит? Наверное нет, потому как Хината, взрослая как в сериале Боруто, но в отличие от сериала с сиськами, чтоб эти художники карандашами подавились. Хината подмигивает мне, складывает какую-то хреновину пальцами, подносит к лицу. Глаза ее округляются, на лице у глаз сетью надуваются чакраканалы. «А-а-а-о! Славочка, что с тобой?» Толкает меня Люба. «А что со мной?» «Сидел, кушал», ворчит Света. И вдруг замер. «Сидишь, на пустой стол пялишься. Тебе плохо? Как мне может быть плохо с вами? Вы, трое, радуете меня. Я вас, пока еще не обожаю, но однозначно люблю. И Веронику», морщится Люба. «А как же? А вы там, никого не видите? За столом?» «Нет», девушки подозрительно смотрят на меня, потом на стол, снова на меня и отрицательно мотают головами. Закрыв глаза, сам трясу башней, протираю глаза, моргаю. Хинаты за столом нет, там теперь Ари из Лиги Легенд, распушив хвосты сидит, улыбается мне и машет рукой. «Смерть», мысленно выдыхаю. «Ага, узнал», вскакивает Ари. «Ну как тебе мои приколы, зачем, а почему нет?» Встав и приняв облик Сони Блейд, мысленно спрашивает Смерть. «Они же тебе нравятся, а поскольку я знаю о тебе все, Слава», отвлекает меня Ника. «Может в медпункт?» «Не-не-не, все хорошо, просто, видя такую красоту, я, это самое, подтаял, как мороженое». «Нет, ну правда, красота неописуемая». Девушки краснеют, все, четверо. Смерть меняет облик, превращается в 2B, перемещается мне за спину и целует в макушку. «Вот ведь, а, нет, не издеваюсь. Просто хочу порадовать тебя, возлюбленный мой, и буду продолжать. Все, не мешаю, кушай». Смерть сразу не уходит. Она проходит через стол, наклоняется, хватает мою ногу и отводит чуть в сторону, отчего задеваю ботинком ботинок Вероники. Ника на такое краснеет еще сильнее, поправляет прическу и улыбается. «Вы красиво смотритесь», улыбается Смерть. «Не ревнуешь? Убить готова, но не стану. Правила не дают, я Смерть, я выше всех, мне подвластны даже боги, для меня нет правил, а не убью ее, потому что ты расстроишься. Я должна радовать своего будущего мужа, а не расстраивать. Да и потом, мы все равно будем вместе, вдвоем, вечность. Для меня все это даже не интрижка, а так, сущие мелочи. Развлекайся, а я покопаюсь в твоей памяти. В следующий раз приду в образе, перед которым ты не сможешь устоять. Не скучай, водила». «А что значит устоять? Не собираюсь я стоять. Теперь не собираюсь. После академии. Дом. Спортзал. Раздетый до трусов Слава стоит у накрытого стола. Иволгин, хмыкая, прощупывает его руки, шею, грудь и живот. Внимательно смотрит светящимися глазами. «Скажите, доктор, я буду жить?» Голосом умирающего спрашивает Слава. «Очень рад, Вячеслав Ерофеевич, что вы находитесь в хорошем настроении», улыбается Иволгин. «Что я могу сказать по вашему состоянию? Все отлично, кожные покровы приходят в норму, волосы и ногти в хорошем состоянии, мышечная масса нарастает быстрее всех моих, даже самых смелых ожиданий, а еще вы на целый сантиметр выросли». «Сантиметр? Это от еды и занятий?» «Нет, Слава, это от эликсиров», вытащив из кармана склянку, кивает на нее Иволгин. «С вами все в порядке, можете одеваться, а пока одеваетесь, расскажу о вашем слегка измененном рационе. В вашем меню теперь больше жирного мяса, рыбу мы заменим рыбным жиром, больше фруктов и овощей, орехи, сыры, перед сном обязательно творог. Ну и вот это чудо, особая настойка, эльфийский эликсир», пожимает плечами Иволгин. «Добыл у своего знакомого, с утра посылку получил». «Слава, что с вами? Я забыл о том, что здесь водятся эльфы», морщится Слава. «Как я мог, я же читал про них». «Ну, неудивительно, эльфы народ скрытный, о себе особо не распространяются, мы даже точно не знаем, откуда они появились. Есть две версии, по одной, после очередного столкновения миров, Магия сконцентрировалась в дереве. Дуб у деревни рос. Из него и вышли эти замечательные существа. По другой, они пришельцы из другого мира. Но и там фигурирует дуб. Говорят, что эльфы впервые появились в императорском саду. Если не ошибаюсь, волшебный дуб, произрастающий там, сбил им координаты и притянул сюда. Император тогда там с семьей гулял. И вот эльфы, пред ними появились, все 1500, с пожитками. Если источники не врут, то они откуда-то, куда-то переселялись. И вот пришли к нам, да так и остались. За сотни лет размножились, расселились. А чем они здесь занимаются? Садясь за стол, спрашивает Слава. Следят за экологией. Эльфы, вообще народ удивительный. Сильные маги, в совершенстве знают алхимию. Кроткие, вежливые существа, если с ними не воевать. Прекрасно поют, рисуют картины, а их музыка. Кхем отвлекся. В общем, эльфы снабжают империю особыми эликсирами. Вот и мне, по старой дружбе прислали. Для вас, Слава. И что эта настойка делает? Улучшает общее состояние, открывая бутылочку, бормочет Иволгин. Устраняет повреждения тканей. Усиливает, ускоряет обменные процессы в организме. Слезы жизни, так называют это средство эльфы. Правда, есть один, но очень серьезный недостаток. Это какой? Чтобы получить максимальный эффект, вздыхает Иволгин. Надо смешать эликсир с рыбным жиром. 2 капли, на столовую ложку. Ой, фу. Ну надо так надо, зеленая кивает Слава. Я и на это пойду. Фу. Рыбный жир, по мнению как Славика, так и Иволгина, пакость редкостная. Как на вид, так и на вкус. Про запах вообще никто не говорит. Иволгин морщись наливает жир в ложку. Капает туда 2 капли эликсира, зажимая нос тянет ложку Славе, который, глядя на зеленую, выпускающую синие миазмы, студенистую массу сглатывает. Одной рукой Слава закрывает глаза, второй зажимает нос и открывает рот. Дергаясь и стуча по полу ногами проглатывает дрянь. Тяжело дыша двигает к себе тарелки, пытаясь перебить отвратительный привкус, ест руками все подряд. Ну и мерзость. Фух, меня чуть не вывернуло. Да, мерзость-то еще, соглашается Иволгин. Но так надо. Ингредиенты должны смешиваться на открытом воздухе. Потом у вас менее минуты, чтобы проглотить все это. Дальше продукт портится, теряет целебные свойства и превращается в мощнейшее слабительное. Но мы этого не допустим. Как у вас дела в академии? Сегодня подозрительно спокойно. Тихо. 2 пятерки всего. В остальном, скажите, Тимофей Иванович, а можно? С помощью эликсиров, можно почти все. ХМ. Почти все. А, как бы это сформулировать? Можно заставить человека говорить правду? Для этого есть какие-нибудь средства? Есть множество зелий кающихся. Один глоток и человек выдаст все. Все вообще. От детских воспоминаний до тайных желаний. У вас есть такое? Увы, Слава. Средство это очень дорогое и редкое. Настолько, что даже спецслужбы не всегда могут позволить его. Но есть дешевые аналоги. Очень вредные для организма. Они запрещены, потому как последствия. Люди сходят с ума. А что-то без последствий. ХМ. Чешет затылок Иволгин. Есть. На допросах в полиции раньше использовалось. Средство интересное и не всегда рабочее. Называют его горькая правда. И тут все сложно. Понимаете, Слава. Сильных духом, это не берет. Крепкая психика, самоконтроль. Слабый же наговорит то, о чем спрашивают. Даже если он, ну например, никого не убивал, но хотел, то почти сознается. Неэффективно. Но вот если такую гадость смешать с алкоголем, тогда, нет, человек не начинает говорить правду, когда его спрашивают. Он начинает кричать о своих желаниях, о том, чего хочет, особенно о том, что у него не получается. Приведу пример. Человек, втайне от жены мечтает покорить одну красавицу. Вида он никогда не подаст. Однако если его опоить этой дрянью, то он сам расскажет всем, как и для чего он хотел добиться расположения. Это, Слава, средство страшное. С его помощью можно узнать о таких людских пороках, что страшно становится. А можно ничего не узнать, если человек силен. А вы, кого-то конкретно проверить хотите? Я просто интересуюсь. Спасибо. Меня радует такой интерес. Слава, если вы не против, я останусь понаблюдать за вами. Хочу убедиться, что эликсир правильно работает. Слава, улыбаясь, кивает. Доедает и идет к Насте. Иволгин, дабы не смущать, отходит за тренажер, садится на пол и наблюдает. Сначала они делают разминку. Тянутся, приседают, отжимаются. Потом Настя, улыбаясь, практически раздевается. Остается в одном купальном бюстгальтере и шортах, больше похожих на трусики. Они бегут и тут, сам не понимая как и почему, и Волгин, открыв рот, смотрит на Славу. Смотрит и поверить не может. Слава бежит, бежит быстро. Его ядро разгоняется, к процессу дыхания подключается все тело, вся поверхность кожи. Эликсир ускоряет процесс пищеварения и обмен веществ. Но поражает целителя не это, а то, что Слава бежит именно за Настей. Не моргая, стараясь не терять из вида ее пятую точку, он неосознанно забывает о всех барьерах и ограничениях. Да, он подходит к пределу, потому что степень подготовки Славы и Насти не сравнить, но он делает. Организм как будто сам регулирует процессы и выжимает из себя все, что можно. 500 метров, 1000, 1,5, 2, 3. Похожий на загнанную лошадь Слава, не отстает ни на метр. Отмахав 4 километра, бегуны останавливаются. Ходят, размахивают руками и уходят на тренажеры. Там Слава ложится под штангу, Настя надевает на нее два блина по 10 килограмм и просит Славу поднять. Один подъем, второй, третий. Выглядящий словно умирающий Слава, говорит, что больше не может. Настя заверяет, что подстрахует и просит его доделать подъем. Наклоняется, придерживает штангу. Слава, видя над головой роскошную грудь Анастасии, стискивает зубы и поднимает, опускает. Настя наклоняется, придерживает штангу, и как бы невзначай касается грудью лица Славы, отчего он поднимает штангу, еще и еще и так 20 раз. Они встают, Слава по приказу Насти берет штангу на плечи и начинает приседать. Настя, стоя сзади, страхует, вернее не страхует, а прижимается к его спине грудью, руками гладит по животу. И так повторяется 30 раз. Начинаются упражнения на пресс. Слава ложится, Настя садится ему на ноги. Слава заводит руки за голову и поднимается. Улыбаясь, пялится на грудь Насти, в награду получает поцелуй и повторяет. И Волгин видит, что происходит внутри Славы. Там все буквально звенит от напряжения. Ядро светится от переизбытка магии. Аппарат Рубецкого с бешеной скоростью прогоняет через ядро кровь. Все железы, органы, системы работают как хорошо отлаженный механизм. Причина тому – выбросы гормонов при каждом поцелуе. Феномен, разглядывая Славу, бормочет Иволгин. «Ты моя умница!» Схватив Славу и прижимая его к груди, восхищается Настя. «На сегодня хватит, завтра продолжим». Слава встает, успокаивается, ядро замедляется и остывает. Эликсир восстанавливает поврежденные мышцы, убирает боль. Надо рассказать об этом Ерофею. Потенциал мальчишки огромен, а Настя, она для него как ключ к возможностям. Это невероятно. В зал врывается Алиса, бросает Славе бутылку с молоком и медом, просит приготовиться, обещает убойную тренировку. Пока Слава пьет, Настя подходит к Алисе и что-то шепчет на ухо. Лисица согласно кивает и злорадно улыбается. Тут же раздевается до нижнего белья, вручает поперхнувшемуся Славе резиновый шарик и уводит в сторону. «Ну как, Тимофей Иванович?» Подходит к Иволгину Настя. «Вы все увидели, как вы догадались. Настя, это, вся школа знает, как Слава бежал за Вероникой, точнее за ее задницей, но это работает. Никогда такого не видел. Настя, вы молодец. Надо, мне надо доложить патриарху, извините». Иволгин убегает, на ходу думает, что с такой помощью, с раскрытием такого секрета, на приведение Славы в порядок уйдут не годы, а месяцы. Глава 20. Спортзал. Славик, стою, держу в воздухе сверхтяжелый для меня резиновый шарик. Алиса, практически обнаженная, крутится рядом. Настя сидит в стороне, пьет воду из бутылки и улыбается. «Слава», интересуется Алиса, «с тобой все хорошо? Ну как тебе сказать, если закрыть глаза на то, что по ощущениям я сейчас сдохну, то все нормально. Шарик тяжелый, тебя это беспокоит? Хочешь отдохнуть? Нет, тогда слушай, наша цель, наша с тобой, прокачать тебе ядро и аппарат Рубецкого. Аппарат – просто трубочка с мускульными стенками. Чем чаще ты им пользуешься, тем сильнее мускулатура. Чем сильнее мускулатура, тем больше крови проходит через ядро. Соответственно, у тебя больше магии. Остальное – прокачается само. Главное – держать концентрацию. Ну и хитрить. А как мне хитрить? Твоя стихия – воздух, разводит руками Алиса. Ты можешь испускать потоки воздуха не только из пальцев, но и каждой точкой Ларжина. Когда бежишь, подталкивай себя воздухом, создавай потоки точками на спине. При ударе, используй точки на руках. Ты, манипулируя исходящими потоками воздуха из точек, легко можешь разогнать руку и снести противника. Не забывай про дыхание. Воздух – это кислород. Глубокое дыхание дает больше энергии. Быстрее выводит из тела углекислый газ. Держи шарик. Держу. Дыхание. Поток воздуха сильнее и стабильнее. Шарик поднимается выше. Держится ровнее. Молодец, восхищается Алиса. Чудо, а не ученик. Теперь отпускай шарик. Пойдем на другое упражнение. Другое упражнение. Я стою, в 10 метрах от меня 3 свечи. Мне надо задуть их все, но не сразу, а по очереди. Соберись, сконцентрируйся, стоя у меня за спиной, говорит Алиса. Тут тебе надо подключить воображение. Зажги точку. Представь, как из нее выходит стабильный вихрь. Узкий, направленный на одну свечу. Магия – это не только сила, это еще и тонкости. Научишься работать тонко, станешь сильнее. Пробуй. Пробую. Зажигаю у пальца точку. Представляю поток воздуха. Узкий, направленный на левую свечу. Выдохнув, выдаю поток. Пробуй еще, щелчком пальцев зажигая все 3 погасшие свечи, качает головой Алиса. Пробую, одна попытка, вторая, десятая. Свечи, что бы я ни делал, гаснут все. И тут непонятно. Я вижу воздух. Вижу, как горячие, светящиеся красным потоки поднимаются от свечей. Вижу, как из точки у пальца выходят потоки. Но сконцентрировать их, сделать узкими не могу. При этом я знаю, что воздух меня слушается. Попытка 157. Обливаясь потом, вздрагивая и стараясь не упасть от усталости, продолжаю задувать свечи. Что неудивительно, не получается. Зато я лучше вижу. Но это... Слава, улыбается Алиса. Остановись. На сегодня хватит. Ты слишком много хочешь от первого раза. Иди отдыхай, завтра продолжим. Еще попытка. Последняя, грозит пальцем Алиса. Задуть не получается. А что если не задувать? Что если по-другому? А вдруг получится? Стиснув зубы, вытягиваю руку и зажигаю у пальца точку. Воздух над столом со свечами приходит в движение. Горячие воздушные массы не поднимаются, а повинуясь моей воле, сворачиваются в шар вокруг теперь уже огарка крайней левой свечи. Получается, что пламя свечи и ее верхняя часть находится в пузыре, отчего пламя гаснет, фитиль дымит. Молодец, подпрыгивает Алиса. Продолжай, я в тебя верю. Продолжаю, пытаясь устоять на ногах, создаю пузырь над средней свечой. Как только она гаснет, переключаюсь на последнюю. Закончив, падаю на колени, хватая ртом воздух, пытаюсь отдышаться. Встаю, вдыхаю всей поверхностью тела, и тут же получаю поцелуй в щеку от Алисы. Насть, давай в баню нашего героя, отпаривать будем. Кажется, перенапрягся. Да, перестарался. Руки трясутся, ноги сводят судороги, голод такой, что слона бы съел, живьем. Стоп, что значит отпаривать будем? Алиса, а ты что, с нами пойдешь? Ну да, пожимает плечами лисица. Я устала, вспотела. Потом за тобой надо присмотреть, мало ли что. Или на славу посмотреть, ворчит Настя. А если и так, то что, я учитель, мне можно. Да и потом, видела все уже, в бассейне. Идем, я Славе помогу, а ты остальных собери. Варю обязательно, она на него хорошо действует. Да, баня. Лежу на полке лицом вниз. На мне, разминая ноющие мышцы, сидит Варя. Морга и Настя о чем-то шепчутся. Алиса, лисица разглядывает меня. Все 4 полностью раздеты, что как по мне очень красиво, и никто не стесняется, кроме меня никто. И нет, я не стесняюсь того, что голый, в бане, в компании обнаженных женщин. Стыдно мне от того, что я все еще доходяга, но как по мне, выгляжу лучше, чем при вселении. Там вообще одни кости были, сейчас хоть что-то наросло. Конечно, этого мало и мне, чтобы догнать хотя бы Демьяна, надо 40 кг нажрать, но это поправимо. Тем временем Варя наливает на меня мед, массируя плечи, наклоняется и елозя грудью по спине хихикает. Интересные у вас методы восстановления, наблюдая за нами, бормочет Алиса. Хочешь попробовать? Пф, не, мне массировать нечем, фыркнув, говорит лисица, гладит свою грудь и вздыхает. Почти 2. Против 5 Варии и Маргариты и 6 Насти, мне тягаться бессмысленно. Тогда двигайся, отодвигая лисицу, садится на полок Настя, сгоняет с меня Варю, садит и сама начинает тереться об меня своей грудью. Марго на такое встает на лавочку, обнимает меня и вжимает мое лицо в свою грудь. Я умер и попал в рай. Еще, извращенцы, ворчит лисичка, а вы знаете, что все эти ваши массажи никакого эффекта не дают. Ну, самый главный для нас все-таки дают, улыбается Варя. А ты что, лучше умеешь? Я... подскакивает Алиса. «Да я такой магический массаж сделать могу. А ну брысь, дайте покажу». Женщина отходит, Алиса укладывает меня на спину, хрустит пальцами и начинает гладить меня в районе солнечного сплетения, низ живота и грудь, хмыкает и бьет ладонью по животу, садится мне на ноги, давит пальцами на солнечное сплетение. «Алисичка, горячая штучка, по сравнению со всеми миниатюрная, судя по прикосновениям очень сильная, а еще от ее массажа, нет, не возбуждаюсь, по телу расходится тепло, ядро немного ускоряется». Поразительно, наглаживая мой живот, ворчит лисица. Еще один фокус выкинул. «Слава, ты что сейчас чувствуешь? Мне приятно, у тебя руки горячие, и это, я как будто пьянею. Почему так? Потому что ты усваиваешь мою магию. Я вижу, как магия впитывается в твое тело и уходит в ядро. А я вижу, что ты к Славке домогаешься», — злится Настя. «Я все понимаю, ты лисичка наша, но нам его и самим мало. Так я же ни на что не претендую. Просто Слава мой ученик, он поставил цель за 2 года стать великим, я поставила цель помочь ему в этом, а как я по-вашему вылеплю из этого мешка с костями настоящего богатыря, если предварительно хорошенько не изучу? Вот и я о том же. Вы успокойтесь, процесс чисто научный. Слава, я сейчас больше магии подам, а ты рассказывай о своих ощущениях. Ну, что чувствуешь? Мне стыдно за это», — указав пальцем мне ниже пояса, улыбается лиса. «Гордиться надо. Правильная реакция на молодых и красивых женщин. Неудобно. Было бы неудобно, Славочка», — вздыхает Маргарит. «Если он у тебя вообще не работал, чего весь клан некоторое время боялся. А тут, Алиса права, это повод для гордости». «Ага», — выдыхает Варя. «Мальчик вырос. Кхем, о чем это я?» «Слава, сосредоточься на ощущениях», — надавливая на живот, говорит Алиса. «Ощущения. Мне хорошо. Вот хорошо и все. Я слегка пьяный, почти полностью расслабленный. Лежу, слушаю Алису, которая рассказывает о том, что массажу ее научила мама. А вот с магией непонятки. Магия зверолюдей, людьми практически не воспринимается. А если и воспринимается, например, при массаже, то почти сразу же рассасывается. В моем же случае, что по мнению Алисы нонсенс, магия уходит прямиком в ядро, смешивается с моей и расходится по каналу, отчего у меня открываются новые точки Ларжина. Состояние улучшается, настроение и не только оно поднимается, а вот у девушек оно опускается. Настя и Варя ревнуют. Единственное, что не позволяет им оторвать лисице хвост, это уважение к ней. Маргарита спокойно, судя по хитрой улыбке, что-то затеяла. После массажа ситуацию в свои руки берет Варя, поддает пару, отходив меня веником, садит на скамейку, садится на полок и, обхватив меня ногами, моет мою несчастную голову. Настя — руки, грудь и живот, Марго — ноги. Эх, не жизнь, а сказка. Правда, местами страшная. После бани, когда собираюсь спокойно, а может и неспокойно, полежать со своими женщинами на кровати, прибегает Остап и заявляет, что патриарх желает меня видеть. Приходится одеваться и топать туда. А там чему-то радостный отец. Курит, вино пьет, улыбается. «Присаживайся, сын, разговор есть». «Серьезный, конечно», — кивает Ерофей. «В общем, мы с Никитой посоветовались и решили, надо тебе с невестами сближаться. Поэтому завтра пригласишь их в кино, машину с водителем нашу. Встретитесь вечерком, фильм посмотрите, пообжимаетесь. Что скажешь?» «Да я не против. Но, пап, можно повременить? Я бы сначала своих пригласил. А волокушины, значит, не твои?» — хмурится Ерофей. «Завтра. Вареньку, Настеньку и Маргариту на следующий день. Договорились?» «Пап, а тренировки? Один день пропустишь, отдыхать тоже надо». «Да не смотри ты так на меня, Слава. Понимаю, что любишь ты их без ума, без памяти. Но так нужно. Я знаю, что нужно, но мне неудобно. Как я им скажу об этом?» «Сам скажу», — улыбается Ерофей, выдвигает ящик стола, извлекает оттуда кошель и отсчитывает мне 10 золотых монет. Сверху укладывает купюру на 50 рублей. «На расходы», — улыбается Ерофей. «Цветочки, мороженки, шоколадки. Билеты я уже заказал. 3. Сидеть будете на отдельном балконе, в интимной обстановке». «Хорошо, тогда заказывай еще билет. Варю хочешь взять? Веронику?» «Пап, без нее не поеду. Условия мне ставить будешь?» «Да». «Осмелел ты, Славка. Весь в меня. Меня, конечно, за такое пороли. Но раз ты так сильно меня радуешь, можно узнать чем?» «Поступками, сын. Решимостью, смелостью, упорством. тем, что из нюни в настоящего мужчину превратился. Вопрос только меня мучает. Каким образом ты Алису в баню затащил? Сама пошла и мылась голышом, улыбается Ерофей. Ну да, а что? А то, что лисы себе по-другому пару выбирают. И ни перед кем, кроме избранника, не раздеваются. Никогда. Поздравляю. Пап, спасибо. Бери деньги. И да, вот еще что. Телефон. Купил сегодня по случаю. Вот, подарок. А теперь иди, готовься. Благодарю отца. Беру телефон и деньги. Выхожу из кабинета. Тут же оцениваю аппарат, который внушает. Внешне выглядит как увеличенная копия Nokia N73. Большой экран. Кнопки с цифрами и буквами, джойстик, разъемов для зарядки и наушников нет, внутри, процессор неизвестной маркировки, память на 100 лавлов, приложение, магазин, музыка, звонки, видео, две камеры, возможность совершать видеозвонок, интернет, сеть, полная антенка, без названия, сам аппарат, называется Скоморох, большой, тяжелый, не знаю, современный или нет, ну и не помню, почему раньше у меня такой чудовищности не было.